Первое место прочитаю 6 глава послания Ефесянам, со 2 стиха, то есть с 4 стиха. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении наставления Господнем». Заметьте, что главное внимание обращено отцы, отцам, и воспитание полностью Бог поручает отцам. И вы, отцы, там, где отцы действительно главы, а глава – это тот глава, друзья, над которым глава Христос. Вот если читаем мы по порядочку, Бог – глава Христу, Христос – глава мужу, а муж – глава жене. Вот. А жена – не глава, нету дальше, все кончилось. Накрывай голову свою, ты не голова, тебе не поручено. Поэтому и с отцов такая и ответственность требуется. Раздражаете детей или не раздражаете? Друзья, как понимать раздражать? Не раздражайте детей ваших. Я думаю, никого из нас не найдется таких злоупотребляющих родителей, которые бы специально дразнили детей, вот раздражали бы их, чтобы они вот плачут, еще его так вот, или ущипнуть, или там, может быть, покривить ему, вот чтобы он больше и больше раздражался. Раздражение имеется в виду здесь, можно сказать, вот иногда даже вот жена говорит, ну вы понимаете, вот его появление, его действие меня раздражает, и показывает, вот можно бы разорвать бы на себе рубашку, раздражает. Вот это раздражает как раз и имеется в виду, что иногда детей, взрослых, ну каких, понимающих детей, я имею в виду взрослых, просто уже начинают понимать, где рука левая, где правая рука, вот в таком смысле, раздражает поведение родителей и сильно раздражает. Они начинают понимать, читая сами Слово Божие. Они слышат собрание. Они приходят домой и сравнивают. Почему мой папа вот не такой, как Слово Божие говорит? Ну почему мой папа не проповедник? А папа иногда все-таки говорит, дети, надо Библию читать. А сами дети замечают, что папа Библию не очень-то любит. Часто на маму, мама, ты проведи беседу, ты тут вот... Мать, ты у меня больше понимаешь или там что-то понимаешь. И детей это раздражает. Почему? Я иногда даже просто со скорбью переживаю и слушая, плачут некоторые девочки, мальчики и говорят, как бы мне хотелось быть вот у родителей, вот у тех, да, вот я прихожу к ним, как у них спокойно дома. Как у них все налажено. Вот когда слышат дети, что папа кричит на маму, кричит, ругается, детей это раздражает. Почему мои родители, почему наши родители какие-то вот не такие, как должно быть по-христиански? Их это раздражает. Когда мы детям говорим, вы же в собрание ходите, что ж вы бегаете по улице, а дети уже заметили... Уже заметили, что родители приспособились собрание пропускать. А они, может, даже и слышали, не оставляйте собрания вашего. Иногда бывает такое, что что-то пообещают, дети выполняют ради обещания. А обещание не выполняется. И дети, может, не выскажут, не выговорят, а в сердце их складывается мнение, неверные мои родители, неверные наши папа с мамой. Многое другое, друзья, этот перечень очень большой. Вот у тех детей, у кого папа не проповедует, я вам скажу, что это сильно-сильно печалью складывается на сердце у детей. Почему наш папа не проповедует? Почему? Вот у тех родителей, друзья, у кого мама не молится в собрании, и почти не слышат дети, что ну вот молятся, а мама наша не молится. Детей тоже раздражает. Что с нашей мамой? Почему она не молится в собрании? Вы знаете, они переживают, они печалятся, а потом такими же сами делаются. Точно как папа, точно как мама, точно как мама. Вот вопрос раздражения меня тоже сильно беспокоил, друзья. Вот так вот задавал часто себе вопрос. Как мне прожить жизнь, чтобы детям оставить хороший пример? Я вам советую тоже, друзья. Вот жизнь семейная, она уже не должна складываться лично для себя. Вот нам бы понаслаждаться, да нам бы пожить, да в угоду своей плоти. А вот как мы соберем наследству нашему на будущее? Что мы передадим им? Вот есть такие библейские примеры, друзья. Я вот прочитаю 20 глава 4 царств. «В те дни заболел Езекия смертельно, пришел к нему Исаия и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. Отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, ну, я немножко так передам. Езекия, конечно, спугался, умирать не схотел. Может быть, и еще не был, так сказать, пожилым или стареньким, может, в средних годах. Но он стал Богу даже предъявлять счет. Вспомни, Господи, как я ходил пред лицом Твоим верно. И так хорошо высказал, плакал крепко. Это я чуть-чуть напомню, друзья. Может быть, у кого-то и в нас такое. Как бы пожить, подольше пожить. Тогда бывает, что сильно-сильно больно, тяжело соглашаться, чтобы детей было больше, чтобы вопрос деторождения по Слову Божию выполнялся. Хочу пожить, хочу пожить. И вот Господь разрешает. Пришел Исаия и говорит, прибавляет дням твоим 15 лет и благополучие пошлет все. Ну, слава Богу, получил 15 лет жизни, доволен, знамение подтверждающее получил. Но беда. Приехали гости из дальних стран, с Вавилона, высокопоставленные люди, и Езекия раскрыл сердце, раскрыл все сокровища свои, расхвастался, показал все. Вот, не только мне 15 лет, но и обогатил Бог меня всем. Что же дальше? Что они видели в доме твоем? Исаия спрашивает. Езекия сказал, все, в доме моем они видели. Не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исаия Езекии, выслушай слово Господне. Вот придут дни, взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. Сокрушился ли Езекия, хотя это хороший человек, божественный человек, был молодости своей, в средних годах. Теперь Езекия одно только имеет в виду, как бы подольше прожить. Ему говорят, вот в плен пойдут дети твои, все в тебя заберут, все пойдет у тебя на прах. А он отвечает, сказал Езекия, благо слово Господне, которое ты изрек, и продолжал, да будет мир и благосостояние в дни мои. А дальше описывается следующая глава. Вот при этом продолжение времени родился особенно вот такой сын, как Манассия. И о нем говорится так. Соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь. В Иерусалиме положу имя мое. Соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Провел сына своего через огонь, гадал, ворожил, завел вызывателей, мертвецов, волшебников. Много сделал неугодного человека Господа, чтобы прогневать его. И так дальше. Вот когда в эту историю все прочитываешь, внимаешь и думаешь, зачем ты выпросил эти годы, которые не послужили тебе на пользу? Друзья, не всегда бывает то, что достигают родители, на что уделяют особое внимание, что считают главным, не всегда бывает полезным для будущего. Вот так вот послушаешь, Манассия, Манассия, зачем ты родился? А вот от отца, который больше пожелал приобрести, больше пожелал пожить и хорошо пожить. Друзья, много значит, в каком состоянии родители и в каком состоянии происходит беременность. Вот от какого духа родителей в момент жизни их рождаются дети. Много-много значит. Только мало об этом кто думает. Это я говорю воспитание, которое должно происходить еще в самих родителей. Вот этот чудный, благословенный, божественный вклад, который передаем мы детям даже при зачатии их. При зачатии их. Вот один такой пример. Еще один отрицательный. Есть и положительные. В чем заключается еще очень отрицательный такой пример в Библии? Бытие, 27 глава. Когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле, налови мне дичи, приготовь мне кушанье, какое я люблю, принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Как правильно Исаак поступил, как вы думаете? Неправильно. А почему он так поступил? Ему лишь бы поесть хорошо. Лишь бы поесть хорошо. Исаак, разве ты не знаешь, разве Бог тебе не сказал, что меньше будет большим, а больше будет все-таки подчинение? Ты знаешь об этом? Вот так вот люди, как будто вот затмевается, вот помрачается ум. Для чего ты это делаешь? Очень вкусное кушанье. Иногда родители больше уделяют внимание тем детям, кто, может быть, хорошо работает, кто, может быть, старательно учится, кто, может быть, уже с ранних лет пошел на работу. И вот какая цель? Почему вы так уважительно относитесь к нему? А вот скоро зарабатывать начнет, и смотришь, наш бюджет увеличится. Иди, иди, поймай, принеси, приготовь, а я благословлю тебя. Ревека слышит такое дело и подсывает сына другого, Иакова. Пойди в стадо, возьми себе оттуда 2 козленка хороших, я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею. Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий, может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих, пойди, принеси мне». Он пошел. Друзья, это Библия, она не скрывает ни отрицательного, ни положительного. Вот чем она дорога и чем она сильна. Есть единство между мужем и женой? Никакого в вопросе воспитания детей, никакого. Отец себе, мать себе. Раздражение детей, раздражение. Почему нет единства у отца моего с мамой моей? Почему? Отец себе планирует, а мать себе. Кто успеет? Кто обманет? Иаков немножечко даже, ну, смутился. Мама, мама, разве так можно? Ну, это же обман. Он косматый, я гладкий. Отец распознает, что тогда будет? Вместо благословения проклятие. Сынок, на мне проклятие твое будет. Ну, скажите, может так говорить мать, а? Почему ты так говоришь? Так у нас жизнь сложилась. Так мы всю жизнь прожили. Друзья, вот так, когда живут, отец часто бывает не признается главой в семье, мама командует, а иногда командует, не командует, не удается ей. Все-таки отец строговатый, не дает никак подняться и держит, держит, как под пружиной. Она говорит: «Ну ладно, ладно, держи, держи. Ладно, ты постареешь, ослепнешь, а я свое возьму, все равно возьму». То есть за всю жизнь так и не исправилась. Но бывает же такое, так и не исправилась. И вот посылает Разве Ревека не знала, что если Бог сказал, обетование Божье все равно Бог совершит? Забегать надо вперед Бога. Надо торопиться. Друзья, вот где детей раздражают. Разве так не бывает, скажите? На Бога мало надежды, а на свои усилия, на свои планы, на свой ум. Знаете, по пословице такой, Бог-то Бог, но сам не будет плох. И так делают. И какой результат? Какой результат, друзья? Вот мальчишка бегит, заколает, вот несет, торопится, самого страх, трепет, волнение. Почему так? Видимо, вот так прожили родители. Часто-часто такое было. Выживем или нет? Вот одни рассказывают так. Лето, жарко, воздух, чтобы зашел, ночью, чтобы прохлада вошла. Ну, что надо сделать? Окна раскрыть, двери и, помолившись, ложиться спать. И спят спокойно, и спят спокойно. У других, хотя и жарко, двери надо позакрывать. Окна тоже. Собаку надо отпустить, там овчарку или вот эти вот сейчас такие еще бульдохи побольше. Надо. А зачем? Ну, на всякий случай. И тогда спокойно ложатся. Друзья, почему тревоги такие в сердце? Почему такие переживания? Это все на детей тоже передается. Вот всеми нашими поступками, которые не угодны Господу, мы делаем, думаем, дети еще маленькие, они еще не поймут. А в них, как на магнитофончике, все записывается. Что же мои родители, почему же они такие, а? Раздражение, раздражение, раздражение. Ну, а последствия вы знаете. Хотели так все сделать хорошо, а получилось между братиками посеяли вражду. И такую вражду, что Иакову надо было убегать из дому. Надо было убегать. И тоже нечестно, а под предлогом. Вот ты пойди в Месопотамию, там себе найдешь невесту, вот так вот пусть. И все это мама делает, отец благословляет, ну ладно. А на самом-то деле Исаак уже слышит, да и мама понимает, что Исав озлобился до крайности и собрался убить брата своего. Какое раздражение, друзья! Вот есть семьи вырастают, и детям приятно быть в доме. Приятно вечер проводить. А есть дети, говорят, вот идти домой и не хочется идти. Подумайте об этом, родители, подумайте. Мы иногда думаем и вопросы задают. Скажите, а как воспитывать детей? Какую розгу применять? Как, друзья, это уже не то. Это уже вы цепляетесь, как утопающий за соломинку. Ремнем или прутиком, или чем-то, жизнью. Жизнью. Правильно ли ваша жизнь построена пред Господом или нет? Вот еще один пример, друзья. Это Иеремия, 35 глава. Слово, которое было к Иеремии от Господа в дни Иакима. «Иди в дом Рехавитов, поговори с ними, приведи их в дом Господен, в одну из комнат дай им пить вино». Это Господне слово к пророку Иеремии. Иеремия идет. Он повинуется, пришел в дом, комната, наливает вино, поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказал, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши. Мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, живем в шатрах во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Иоаннадав, отец наш. Вот это читаешь и думаешь, что за отец? Вот в наше время сказал бы, ну и отец. Такого отца надо бы лишить отцовства. Что за отец? Да мы не стройте, виноградников не сажайте, вина не пейте. Вот на что я хотел бы обратить внимание. Не пейте вина, а может быть еще что-то другое. Но дело вот в чем, друзья. Как мог отец завоевать вот такой авторитет? Вот подумайте об этом. Как мог отец завоевать? Приказать? Мало ли что. Вот в наше время прикажи. Они скажут, папа, ты просто отстал от жизни. Как это не строить домы? И я вот замечаю, друзья, действительно, в последнее время, как никогда. Уж если строить, то строит. Говоришь, немножко осталось, немножко. Нет, арматуры немного, надо бы еще тонны три, не хватает, чтобы фундамент только заложить. Я своим рассказываю, дети, если бы вы раскопали мой дом и посмотрели бы, я строить начал, прокопал на штык фундамент, выкинул землю эту, заложил камень бутовый, думаю, залью раствором, ну, а потом посмотрю дальше. Развел раствора корыто, вот такое корыто, ну, вот, детей купают, ну, раньше белье стирали в нем такое вот. Развел его, перевернул, вылил, оно буль-буль-буль-буль-буль, ушло. Думаю, сколько ж корыт надо, сколько ж корыт. Не буду. Взял землей, засыпал этот камень, выровнял и давай саман ложить. Сложил. И вы знаете, вот 10 детей выросло. Сколько собраний проходило в этом доме. И сейчас, когда в нем заходишь, друзья, он как будто вчера построенный. Вот так Бог благословил, нигде не треснул. Внутри так ровненький, хороший домик. Но никто никогда мне не позавидует, и никто меня не укорит. Григорий Васильевич, проповедь говорит одно, а дома у него там хоромы. А там дома, вот как во дворе, так и в дом у меня. Даже не надо ногу поднимать, чтобы высоко там ступени какие-то заходить в дом. Можно просто покатом вот так закатиться, и без всякого затруднения. Сколько благословений в этом доме! И вы знаете, я редко дома бывал, редко. Часто бывало, отказывали некоторые. Страшно, штрафы, тюрьмы. А мой муж, жена говорит, он сидит, братья и сестры, ко мне в собрание, мне терять нечего. Он сидит все время почти. И вот так церковь и уцелела. И сейчас молитвенный дом у нас во дворе. Сколько грешников покаялось. И я вот это вот читаю, мне родное вот это место, друзья. И оно мне не странным кажется. Домов не стройте. Виноградников не садите, полей больших не разворачивайте и так далее. В шатрах живите. Смешно? Да, смешно. Когда Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали, пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев. И вот мы живем в Иерусалиме. А как вы ушли? А нам не трудно, мы колышки вырвали, шатры свернули и ушли. А остальные, а кто углубился, кто развел виноградники, кто любит вино пить, те в плену. В плену. А плен, видите, какой? Халдеи, арамеи, и никуда от них не вырвешься. Друзья, у кого сегодня дети в плену? Те, кто углубились в землю. Те, которым надо было проповедовать. Те, которым надо было, ну, женился. Ты проповедник? Да нет. Ну почему? Да нет, я еще дом не построю. Ну а потом машину надо купить. А потом надо в Германию съездить. А потом надо подумать еще что-то. А когда же ты станешь на служение? Не знаю. Привыкает на задней скамейке сидеть. И на этом все. У кого дети? И какие дети будут у таких братьев? Какие дети? Они будут хуже вас. Поймите, они будут хуже вас. Почему мне не удалось построить? Правда, вот такое желание было, скажу вам, друзья, как пример хочу поделиться. всегда было желание, как стать служителем, как стать служителем. И были гонения, и были штрафы беспощадные, и срок за сроком, как стать служителем. А дом? Да ничего, дом и такой пройдет, пройдет и такой дом. Ну, чего-то я не приобрел, друзья, но дело не в этом, дело не в этом. Дело в том, как уберечь детей. Я вот писал жене своей, ну, ладно, что дети, а там уже и внуки. Как душу терзают, хотя бы взглянуть. Со стороны кто поймет эти муки? В мыслях предстанут, попробую снуть. И за внука уже переживания, друзья. И много значит. Вот вы понимаете, кому легче замуж выйти из девчат наших, наших невест? Кому легче, друзья? Женихи, хорошие женихи, благословенные женихи, они тоже смотрят. Подожди, подожди, Маруся, подожди. А кто у тебя мама? Подожди, а кто у тебя отец? Кто у тебя отец? Нет, даже не потому, что я высокопоставленный служитель. Нет, не потому. Это могут по зависти кто-то сказать. Конечно, они своих дочерей быстро выдали, и сыновья в них как-то хорошо поженились, потому что служитель, он, наверное, вот, о, ты пойдешь, вот, или ты мою дочь возьмешь. Друзья, ни одного сына я не убедил, возьми вот ту вот, или вот ту. Ни одного, ни одного. Это некоторые просто ошибаются. До сих пор я еще так немножко в почете, у меня еще 20-летний сын дома есть. И где только я появился, и девочки так с уважением, Григорий Васильевич, а может, подействуешь как-то? Ничего я не подействую, ничего. Ни один сын меня не послушал. Возьми вот ту или вот ту. И я никогда не пытался настаивать, никогда. Я только просил, Господи, благослови их, благослови. И только старался совершать служение, совершать служение. И вот вам советую, друзья, что вы приобретаете в жизни вашей? Вот что? Какое богатство? Духовное ли или материальное? Духовное – это и на будущее. Это прекраснейший капитал вашим детям. А если материальное, друзья, вы их сделаете хуже себя. Они будут не только проповедники, а хотя бы даже посетители собраний. Хотя бы даже посетители. Вот это чудесное место – это сразу все меняет. Когда Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали, пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев. И вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Иди, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь. Слово Иоанадава, сына Рехава, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются. И они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. А потом говорит... Посему так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу на Иуду и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались. Звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов, сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Иоанадава, отца вашего, и храните все заповеди Его, и во всем поступаете, как Он завещал вам, зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю, не отнимется у Иоанадава, сына Рехава, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Вот какое чудесное слово, друзья! Это великое достояние отца, это заслуга, это большой капитал. Я часто удивляюсь, думаю, что это за человек был? Почему он такой авторитет завоевал у своих детей? Почему? Не думаю, что ремнем, не думаю, друзья. Не думаю, что какими-то, может быть, ну, обольщением, я тебе машину куплю, слушай меня. Не думаю. Посмотрите, не только сыновья, дочери, не только дочери, невестки, невестки, все очень слушались отца. Это большое достоинство, друзья, и это Божье повеление. Вот почему, так вот, пройдя по Слову Божию, возвращаясь теперь назад, напоминаю, отцы, своей жизнью, своими поступками, своим нерадением к Слову Божьему, своими отношениями к миру, не раздражайте детей ваших, вы подумайте о детях ваших. Вы подумайте, как вы сейчас не замечаете и думаете, что это все так пройдет. А ничего, пока маленький, мама справляется, вот. А потом, когда-то я возьмусь, может быть, сам подправлюсь духовно. Ой, как будет поздно, как будет поздно. Потом спохватитесь, уже взрослые, не удержишь, не сломаешь, не уговоришь. Наказывать уже поздно, поздно. Тогда начинаются ссоры между родителями. Отец говорит, вот ты бралась, ты мне не давала, ты мне перебивала, ты всегда кричала, я чуть-чуть только за него, а ты кричишь, не трогай, ты только знаешь ремнем бить. Ну, может быть, и правильно, но нельзя этого делать перед детьми. Никогда не должны дети слышать, чтобы родители ссорились между собой. Я имел друга, он в вечности теперь. Пресвитер, хороший брат, он 10 лет отсидел еще в те годы, в армию не пошел, присягу не принял. Его на 10 лет посадили, отсидел, в Курской области это дело было. Потом вернулся, пресвитером стал. А жена очень властная. И вы понимаете, Бог забрал его. Я когда посетил после, она плачет, говорит... Если бы я знала, что так Бог поступит, я бы, конечно, переменилась, я бы совершенно уступила, я бы смирилась, но теперь уже поздно. И вот она мне говорит, вот какая ошибка была, пока дети маленькие были, я могла ими командовать, я могла справляться. Того подшлепаю, тому там ремешком, того в угол поставлю, и у меня получалось. Я даже в голову мне не пришло, что когда дети вырастут, я ж с ними не справлюсь. Я ж женщина. Нужен отец, нужен мужчина. Когда дети подрастут, мужчина нужен. И сильный мужчина нужен, властный мужчина нужен, влиятельный. Может быть, не так силой своей, как влиянием доброго поведения со страхом Божиим. Я, говорит, этого не учитывала. А теперь, как я жалею, как я плачу. Дети выросли, и когда уже была катастрофа, когда уже дети уходили в мир, муж мне говорил, вот видишь, а он какой-то был, ну, слабовольный был. Он не мог, он очень мягкий был такой, он уступал, он все вопиял, молился Богу, а потом говорит, видишь, жена, я ж тебе говорил, пока маленький, ты управлялась, вот теперь выросли, ты же меня потоптала. Ты же меня унизила, ты же меня попрала перед ними. А теперь что я могу сделать? Авторитет потерян. Авторитет потерян. Ай, какой это сложный вопрос. Если бы вас сейчас вот вникли, мужья, будьте главами в семьях, но не администраторами, не палачами, а главой, имея над собою главу Христа Иисуса Господа. Жены, будьте помощницами, и не думайте, что вы во всю жизнь так и преуспеете. Так вы будете сына своего так выше вас на голову за ухо брать или там ремешка дать. Вы подумайте о будущем. Кто же может справиться в семье? Кто? Отец, только отец. Конечно, я говорю к тем, у кого обе стороны верующих, к тем, друзья, но это... Так же самое относится и к тем, у кого одна сторона верующая, а другая неверующая. Потому что Слово Божие говорит так, если одна сторона верующая, то освящает другую сторону неверующую. Иначе дети ваши были бы нечисты. А теперь святы. Как проводить собрание в доме, друзья? Вот мне мало приходилось быть. Мало приходилось быть, но приходилось быть. И Бог давал мудрость такую. соберу детей, кто сидит, кто лежит, кто ползает, кто на руках. И мне как-то Бог открывал, надо детям Библию читать по-детски. По-детски. Вот такие примерно места. Пусть располагается кто как хочет. Мне не так важно их какая-то вот, ну знаете, внешняя обстановка. Ты чего не сидишь? Ты почему бегаешь там? Ну что ж ты такой? Меня это не интересует. Мне надо им так рассказать, чтобы они сами утихли. Чтобы они сами уселись. Один из моих сыновей лежит на кроватке, руки назад, вот так ноги вытянул и дремает. А я рассказываю, хожу по комнате, так привык, руки назад, как заключенный постоянный такой. И рассказываю, как Петра заковали в темницу, в колоды ноги, вот, и, ну, так вот, подобно этому. И он, значит, лег и уснул. Вместо того, что завтра голову отрубают, ты хоть подумай, может быть, исповедаешься, может быть, каяться надо, может, что-то поправить. А он думает, отдохну, а там что будет? Там что? И уснул. Смотрю, мой сын дремает, дремает так, ага. А я дальше рассказываю, как ангел сошел, как подошел к Петру, и я подхожу тоже. Как толкнул, и я толкнул. И так толкнул, он пробудился, подскочил. Я так замечаю, и детям рассказывает теперь. И так хорошо рассказывает. Друзья, не надо детей удручать длинными собраниями. У вас редко они бывают. А как только вы выберете время за неделю раз, и вот тут вот их, а их не привыкли, они не привыкли долго, потому что редкие собрания. Другое дело, если это систематически, а если редко, когда удается, да еще так вот отец читает, читает, читает, читает. Ну, теперь давайте помолимся. Вот. И все, а их 10 или 12, и все помолитесь там. Потом мама как начнет молиться, момент такой. Она рада, что муж хоть за неделю раз выбрал время, да долго молится, а дети уже спят. И у вас детские собрания в тяжесть для детей. Они, как только вы скажете за собрание, так их аж дрожь колотит. Собрание, это опять, ой. А вот если коротенько, интересно, по-детски они будут ожидать этого собрания, друзья. Вот слово «не раздражайте» – это все отрицательно в жизни родителей. Все то, что не угодное Господу. Все то, что не созидает, а разрушает. И так четко сказано – не раздражайте, но воспитывайте их. Учение, наставление Господне. И особенно, друзья, это искренний пример своей личной жизни родительской. Очень прошу вас, во имя Господа, подумайте, как вы живете. Мне очень страшно, друзья, когда вот я вижу некоторые отцы, такие специалисты. Ты знаешь, сегодня у нас много дел. Ой, как бы успеть? Дух говорит, Библию надо почитать. Да понятно, вечером почитаем. Некогда сейчас, во все стороны. Надо бежать, надо гнаться. И вот тут-то вопрос. Как я живу? Кого я слушаюсь? У меня два человека. Старая греховная природа и новая, рожденная свыше. Кого я слушаюсь? Я, личность, душа. Кого я слушаюсь? Если живете по плоти, умрете. Если же духом, новым человеком, умерщвляете дела плотские, верою в том, что на кресте уже распята моя плоть, моей жизни теперь я ее придавливаю, не слушаюсь. Но не всегда так бывает, друзья. Она так такая докучливая, она такая хитренькая, она такая говорливая, она, вот даже в молитве она очень хорошо молится. Господи, ты мне дай терпение, мое терпение лопается уже, я чуть добавляю, друзья. Ты мне дай любви, потому что уже видят люди, что я никого не люблю. Господи, ты дай мне кротости, потому что я кричу сильно. Она сама себя хочет спрятать, ты дай мне все, только чтоб не Иисуса Христа. Ты дай мне все, и когда ты мне дашь все, и я даровитый стану, я еще буду выше. Во, с присыпочкой даже. Вот как она молится. Мне вот как понятно вот это все. Кто-то только молится, я сразу, о, это плоть молится. А вот это дух молится. Там, где больше благодарности, там, где больше смирения, там, где всем довольны, Там, где Иисуса Христа имеют, те понимают, если Бог дал нам Иисуса Христа, то как с Ним не дарует нам и всего? У нас очень много молитв, это бесконечное попрошайничество. Это люди, которые не понимают, что нужно Иисуса Христа, а с Ним все. Дай, дай, дай, дай и дай без конца. Вот тут-то надо и распознавать. Поэтому наша плоть, она действительно распята на Голгофе нашей жизни, верою и Словом Божьим, и Духом, живущим в нас. Что значит не возлюбить души своей до смерти, потерять душу свою? Это Матфея пишет, 16 глава, Откровение 12. Я уже, по-моему, если кто-то внимателен был, сегодня днем даже так вот почти ответил, друзья, как мне пришлось, вот как братьям нашим, это сотни братьев прошли через тюрьмы, когда нам говорили, слушай, только хоть чуть-чуть дай согласие на регистрацию и выходи из тюрьмы, выходи. Зачем тебе здесь сидеть? Неужели вы победите эту власть? Мне говорят, ну ты представь себе, можно ли вот батягом обух перебить? Это вот, ну, топор, обух. Можно ли? А мы не знали даже, перебьем, не перебьем, а вот шли, шли и шли. И когда меня вот предпоследнее заключение в Армавире, друзья, вот у нас город так, в Краснодаре, однажды вызвали на беседу, кабинет терапевта, и как будто больного, жалуются там родственники, стали беседовать со мной, поставили чай, врачи, но КГБ. Григорий Васильевич, угощайтесь, а чай приятный такой, пахучий, а чай для нас редко кто когда угостит в тюрьме, в лагере. И я, вы знаете, не пободствую, я хлебнул один глоточек, а вторую уже не помню. Я отключился, и 18 часов я был без сознания. На утро уже я очнулся, не помню ничего. Сидит против меня заключенный, тоже я спрашиваю, в чем дело? Что со мной? Голова какая-то вот не своя, одетый. Он говорит, вчера тебя вызвали врачи. Ну и что? Ну вот, продержали до 7:30 вечера. Мы забрали тебя уже, ты... Идешь как пьяный, голова висит, руки тоже не работают. Ноги мы тебе привели, положили такого, стали с тобой разговаривать, ты отвечаешь. Я говорю, что я отвечал? Ну, ты говоришь, спрашивали у тебя за какого-то Геннадия Константиновича, за деньги, за какие-то. Я испугался страшно, друзья. Я понял, что это КГБ. Применили ко мне вот это средство, зомби, сильнейший наркотик, который применяют для врагов народа, диверсантов, шпионов и нас, христиан. Действительно ли я верующий? Пытали, понимаете? И чтоб я открыл тайны, которые не должно открывать, и никто не мог из них знать, особенно за наших братьев, которые должны были быть еще в конспирации. Я рад, что Господь закрыл мои уста, и эти средства сильнейшие не подействовали. Но я об этом не знал 4 месяца. Меня после этого отправили на Колыму. Это страшное место, друзья. Я только в песне слышал проклятия, те, которые там были, за эту Колыму. И пришлось побыть. Просто цель была такова, отправить, чтоб оттуда уже не вернулся. Тебе.